Татьяна Николаевна так вспоминала о свадьбе. Священник Александр Глаголев нас венчал. Мы все время хохотали, все время смеялись. Отец Александр был исключительно добрым, мягким, образованным человеком. Он знал много языков, преподавал в академии церковную археологию и древнееврейский язык. Тут стоит сделать небольшое отступление по поводу близкого друга семьи Булгаковых. Судьба Александра Александровича Глаголева, человека доброго и незаурядного, была трагичной, как и весь XX век для России. Протоиерей Александр Глаголев родился 14 февраля 1872 года в семье священника в Тульской губернии. Там же он окончил духовную семинарию. Выпускник Киевской духовной академии, профессор кафедры древнееврейского языка и библейской археологии Киевской духовной академии, цензор в духовно-цензурном комитете, преподаватель закона Божьего Фундуклеевской женской гимназии, занимал пост профессора Киевской духовной академии на кафедре библейской археологии, позже ректора, а также служил настоятелем церкви святого Николы Доброго у подножия Андреевского спуска. В 1898 году получил степень кандидата богословия. В 1900 году 28-летний Александр Глаголев защитил в КДА магистерскую диссертацию «Ветхозаветное библейское учение об ангелах». Выдающийся труд, который привлек внимание к молодому талантливому ученому. Александр Глаголев становится членом комиссии по научному изданию Славянской Библии, принимает участие в издании православной богословной энциклопедии. По просьбе Александра Павловича Лопухина он пишет комментарии на третью и четвертую книги царств для толковой Библии, публикуется в различных журналах, особенно в трудах Киевской духовной академии. Внучка праведника, Магдалина Алексеевна Глаголева, вспоминая о дедушке, говорит: «Ему были присущи смирение и простота. Не та святая простота, о которой говорят в отношении детей или простаков, которые многого не понимают, а простота от мудрости. Мудрость и предельное незлобие – любовь к людям». Отец Александр Глаголев выступил свидетелем защиты в известном процессе по делу Менделя Бейлиса, доказав, что в иудаизме нет ритуальных убийств. Защита невинного человека возымела действие и положила предел беззаконию. В годы Первой мировой войны отец Александр Глаголев был полковым священником 5-го Каргопольского драгунского полка, где рядовым, а потом унтер-офицером служил будущий маршал Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский. Что еще важнее, полк входил в состав 5-й кавалерийской дивизии, которой долгое время командовал генерал Павло Петрович Скоропадский, будущий гетман Украины и персонаж Булгаковской Белой гвардии и Дней Турбиных. Отец Александр наверняка был знаком с будущим гетманом, и, думаю, Булгаков в изображении Скоропадского опирался, в числе прочего, и на его рассказы. 18 августа 1916 года приказом номер 159 по 5-му Каргопольскому драгунскому полку его командир полковник Петерс объявил: «Приказом по ведомству протопресвитера военного и морского духовенства от 11 июля сего года 31-й полковой священник отец Александр Глаголев оставляет наш полк, с которым неотлучно пробыл с самого начала войны. Полк привык и любил его пастырское слово, которое зачастую являлось сильной нравственной поддержкой в трудные моменты войны. На поле боя отец Александр не только утешал раненых своим задушевным словом, но и оказывал посильную помощь в перевязке их. Во время затишья своими беседами в эскадронах и командах отец Александр умел завоевать глубокую симпатию среди драгун. Его слушали и понимали. Его речи были ясны и чрезвычайно полезны для нравственной подготовки людей. «От лица службы благодарю отца Александра за его полезную деятельность в вверенном мне полку. С глубоким сожалением полк расстается со своим пастырем, и, прощаясь с вами, каждый верующий скажет: «Да заповедает Господь Бог ангелам своим охранять тебя во всех путях твоих». Сын отца Александра Алексей, принявший священнический сан летом 1941 года, спас от смерти десятки евреев в оккупированном немцами Киеве, рискуя собственной жизнью. В 1931 году отец Александр Глаголев был арестован в первый раз. Полгода священника продержали в Лукьяновской тюрьме, однако выпустили за отсутствием улик. Александр Глаголев никому не отказывал в помощи. По свидетельству близких и друзей, в любое время дня и ночи он спешил на помощь. В 1934 году власти начали разрушать храм Николы Доброго. За Глаголевым установили слежку. Александру Глаголеву, арестованному вторично в 1937 году, инкриминировали ни много ни мало, а активное участие в антисоветской фашистской организации церковников. Вот что вспоминала внучка отца Александра, Магдалина Алексеевна. В 1937 году полностью сбылось предсказание Федора Михайловича Достоевского: «Если Бога нет, все дозволено». 17 октября 1937 года арестовали, а 17 ноября 1937 года расстреляли священника Михаила Ядлинского, друга дедушки, который служил в Набережно-Никольской церкви с дедушкой вплоть до ареста. А в ночь с 19 на 20 октября 1937 года, еще до рассвета, черный ворон подкатил к жилищу Александра Глаголева. Мама по всем инстанциям ходила сама, всюду называя себя дочерью отца Александра Глаголева. С ночи записывалась на прием к следователю, прокурору, выстаивала в очередях для посылки денег. Это тоже являлось тестом. Если деньги в тюрьме принимают, значит, человек еще находится здесь, на месте. В конце ноября 1937 года, дождавшись своей очереди у следователя, мама услышала: «Он умер». «Как? Когда?» «Разговор окончен». «Мы пережили смерть дедушки. Ходили за утешением и заочным погребением к дедушкиному другу, архиепископу Антонию Абашидзе, жившему на Кловском спуске в маленькой хибарке. Он когда-то преподавал в Тифлисской семинарии и был учителем Сталина. Может быть, поэтому его не тронули. А далее появилась надежда. А вдруг священник жив? Ведь когда Татьяна Павловна попробовала передать деньги в тюрьму, их приняли. Затеплилась надежда. А вскоре по большому доверию ей сообщили о том, что Глаголев скоро будет послан по этапу, можно передать теплые вещи. Вещи приняли. Мама снова записывается к тому следователю, который сказал о дедушкиной смерти, а прием ведет другой. Он отвечает: «Находится под следствием». «А когда принимает товарищ такой-то?» Мама называет фамилию. «Он не работает». «Что, в отпуске?» «Нет, он враг народа». Вот так. Папа ночами ходил на Лукьяновское кладбище. Из тюрьмы туда вывозили трупы в грузовиках, открывали борт машины и сбрасывали тела в общую могилу. Там папа предполагал узнать дедушку. Только в 1944 году в Москве маме ответили официально, что Александр Александрович Глаголев умер 25 ноября 1937 года от уремии и сердечной недостаточности. Так служба НКВД всячески пыталась скрыть следы своего преступления. Через 6 лет В феврале 1997 года я была допущена ознакомиться с тюремным делом за номером 71156 ФП на Александра Александровича Глаголева, арестованного 20 октября 1937 года по обвинению в активном участии в антисоветской фашистской организации церковников. Преступление по статье 54.10 и 54.11 Уголовного кодекса Украинской ССР. У меня создалось впечатление, что над материалами дела позднее усердно поработали. Отец Александр Глаголев был глубоко верующим, истинным христианином, необыкновенно смиренным, бессеребренником. Был известным в России и за ее пределами ученым-гебраистом. До закрытия Киевской духовной академии в 1924 году Глаголев был там профессором кафедры библейской археологии и древнееврейского языка. Кроме того, он знал 18 классических и европейских языков и всей своей жизнью опровергал излюбленные обвинения антирелигиозников в адрес духовенства. Невежество, тунеядство, одурманивание народа в корыстных целях и так далее. Машина НКВД поставила задачу уничтожить этого священника и создала дело о якобы его активном участии в антисоветской фашистской организации церковников. И мерой пресечения было избрано содержание под стражей в спецкорпусе киевской тюрьмы. Оперуполномоченный Гельдфарб, начальник 4-го отдела Перцов. Но мучителям мало было убить отца Александра. Они еще захотели вытравить из его дела всякие следы мучений, изобразить, что смерть его наступила в результате болезни, то есть решили вытравить память о священномученике. Согласно материалам дела, в тюрьме Глаголев встречает необыкновенно гуманное отношение. Его заботливо помещают в тюремную больницу, где он через 36 дней после ареста скончался от болезни, которой у него никогда раньше не было, от почечной и сердечной недостаточности. В деле Александра Александровича Глаголева почти ничего нет. Первое. Нет ни одного обвинения людей, по показаниям которых он был арестован. Второе. Нет имен обвинителей. А ведь они должны были быть, если отец Александр был членом организации. Третье. Нет очных ставок с членами этой организации или с обвинителями. Четвертое. Главное, нет ни одного протокола допроса. А допросы были. Свидетель этому, вернувшийся в 1946 году в Киев из ссылки священник-отец Кондрат Кравченко, который сидел в Лукьяновской тюрьме в 1937 году вместе с отцом Александром Глаголевым. Со слов отца Кондрата, в тюрьме у некоторых следователей бытовала следующая методика допросов. Ночью допрашиваемых заставляли часами стоять в очередь в неудобном положении с запрокинутой головой. Сам отец Кондрат подвергался дважды таким допросам. А отца Александра Глаголева, по его словам, допрашивали таким образом 18 раз. Отчего отец Кондрат характеризует отца Александра Глаголева не как просто мученика, а великомученика. Отец Кондрат Кравченко был арестован летом 1937 года. Из Лукьяновской тюрьмы был выслан за полярный круг в том же, в чем его и взяли, в парусиновых туфлях и плаще. Там он отморозил ноги, и у него отпали фаланги пальцев. Его комиссовали, как активированного, то есть списанного по акту. Отпустили на более легкий труд. Довелось идти на новое место назначения по льду на костылях. Он упал, идти не мог. Конвой засовещался. Пристрелить или сам дойдет? Да, сам дойдет. А врач подошла и спросила. «А чего вы лежите?» «Ну, не могу я». Тогда она его поместила в свои сани, а сама 18 километров шла пешком. После пребывания в таких условиях заключения и ссылки Самыми тяжкими, по его словам, были воспоминания об этих двух допросах. Пятое. В деле нет ни одной справки, когда и чем заболел Глаголев, когда его поместили в больницу, и кто был его лечащим врачом. Есть только справка о смерти в больнице. Шестое. Нет ни одной записки, подписанной отцом Александром, только никем не подписанные черновики. В них он описывает свой день до его ареста. Он служил в церкви ежедневно утром и вечером. Во время короткого дневного отдыха читал книги, работал. Вечером после церкви – чтение молитвенного священнического правила, занимавшего часть ночи. Поражает его удивительная работоспособность. Чтобы вести такой образ жизни, нужно быть достаточно здоровым человеком. В тюрьму он пошел своими ногами. И вдруг через 36 дней умер, не будучи осужден. Так мы до сих пор и не знаем, действительно ли бывший настоятель храма Николы Доброго и бывший профессор Киевской духовной академии Александр Александрович Глаголев умер в тюремной больнице через 36 дней после ареста от сердечного приступа или был расстрелян. В пользу первой версии, помимо официальных материалов его дела, говорит короткий срок пребывания под стражей. Обычно человека не расстреливали так быстро. Следствие обычно продолжалось до 3 месяцев, чтобы выбить от подследственного показания на мнимых соучастников, которых потом можно было арестовать, а потом, в свою очередь, получить от них показания на новых жертв. Получалась такая гигантская пирамида, которую могли перестать возводить только тогда, когда сверху поступит приказ о свертывании репрессий. Надо также отметить, что когда в 1939 году и позднее стали сообщать о судьбах людей, расстрелянных в 1937-1938 годах, то, как правило, сообщали, что они получили 10 лет лагерей без права переписки и во время отбытия наказания умерли такого-то числа, такого-то года от такой-то болезни. Практически никогда родным не сообщали, тем более сразу же, что человек умер во время следствия. Такое прикрытие для расстрелов, как правило, не использовали, поскольку у родных сразу бы возник вопрос, а не применялись ли к погибшему недозволенные методы ведения следствия? Но, с другой стороны, репрессии против врагов народа, в состав которых входили и церковники, тогда осуществлялись по приговорам, созданных приказом НКВД за номером 00447 от 31 июля 1937 года в административном порядке судебных троек в составе секретаря местной парторганизации, главы НКВД и прокурора, а следствие велось в ускоренном порядке. При этом приговоры были только 2 видов – либо расстрел, либо 8-10 лет лагерей. Иногда срок жизни арестованных по приказу за номером 00447 и аналогичных ему составлял немногие недели. Например, аресты по этому приказу начались только 5 августа, а 31 августа одних кулаков было арестовано уже около 150 тысяч, из которых более 30 тысяч были расстреляны. Так что не исключено, что отца Александра Глаголева успели расстрелять в ускоренном порядке. Возможно также, что он умер от примененных по отношению к нему мер физического воздействия. Жаль, что мы, вероятно, никогда точно не узнаем, как именно умер Александр Александрович Глаголев. В то же время вероятность, что отец Александр был все-таки расстрелян, достаточно велика. Это хорошо видно на примере одного из второстепенных персонажей нашей книги – журналиста Семена Веховца Ильи Марковича Василевского, первого мужа второй жены Булгакова Любови Евгеньевны Белозерской. Вплоть до начала 21 века считалось, что он был арестован по ложному обвинению и умер в тюрьме 14 июня 1938 года. Но вот были опубликованы сталинские расстрельные списки, списки репрессированных, утверждавшихся на Политбюро, Там в списке от 10 июня 1938 года под номером 23 значится Василевский Илья Маркович, он же не буква, осужденный по первой категории, то есть к расстрелу. Материалы о нем были предоставлены Центральным апартаментом НКВД. В приложенной же справке сообщается: Василевский не буква Илья Маркович, год рождения 1882, место рождения – город Полтава, национальность – еврей, образование среднее, партийность – беспартийный, работа – член Союза советских писателей, место проживания – Москва, переулок Сверчков, дом 8, квартира 9, дата ареста – 1 ноября 1937 года, осудивший орган – военная коллегия Верховного суда СССР, дата осуждения – 14.06.38. Обвинение. Участие в контрреволюционной террористической организации. Дата смерти. 14.06.38 года. Реабилитация. Военная коллегия Верховного суда СССР. Дата реабилитации. 14.02.61 года. Можно предположить, что от тех расстрелянных, о смерти которых каким-то образом родным становилось известно тогда же, в 37-38 годах, при реабилитации выдавали справки, что они умерли в тюрьме во время следствия. Однако между Василевским и Глаголевым есть одно существенное различие. От ареста до гибели первого прошло 7,5 месяцев, а второго всего лишь 36 дней. Так что не исключено, что отец Александр все-таки умер в тюрьме и не был расстрелян. Думаю, что Булгаков так и не узнал о гибели отца Александра. Последний раз в Киеве Михаил Афанасьевич был в августе 1937 года, когда возвращался после отдыха на даче актера Владимира Августовича Степуна в Богунье под Житомиром. В дневниковых же записях Елены Сергеевны за конец 1937 года и последующие годы имя Глаголева нигде не упоминается. Вряд ли она бы упустила столь важное для мужа событие. Сообщать же об арестах, а тем более о гибели арестованных в письмах было не принято. Письма очень часто перлюстрировались, а излишняя откровенность могла сама по себе послужить поводом для новых арестов. Но до всех этих трагедий, повторяю, было еще очень далеко. Пока же Михаил и Тася, не предвидя грядущей бури, наслаждались медовым месяцем. После венчания жили вместе на Рейторской, потом на Андреевском спуске против Андреевской церкви. У Ивана Павловича Воскресенского там была одна комната, но с отдельным входом. «Мы ходили в купеческий сад на каждый симфонический концерт. Он очень любил увертюру к Руслану и Людмиле, к Аиде. Напевал «Милая Аида», «Рая создания». Ходили в театр, «Фауста» слушали, наверное, раз 10. Больше всего Михаил любил Фауста и чаще всего пел «На земле весь род людской» и арию Валентина «Я за сестру тебя молю». А вот что по поводу музыкальных пристрастий брата Надежда Булгакова-Земская писала Константину Георгиевичу Паустовскому в уже цитировавшемуся письме от 28 января 1962 года. Михаил Афанасьевич играл на пианино увертюры и сцены из своих любимых опер «Фауст», «Кармен», «Руслан и Людмила», «Севильский цирюльник», «Травиата», «Трангейзер», «Аида», пел арии из опер. Особенно часто он пел все мужские арии из «Севильского цирюльника» и арию Валентина из «Фауста», «Эпиталаму» из «Нерона». Когда Киевский оперный театр начал ставить оперы Вагнера, мы слушали их все. Михаил, конечно, по несколько раз. В доме звучали «Полет валькирий» и «Увертюра» из «Тангейзера». Параллельно роману Михаила Стасей развивался роман Варвары Михайловны с доктором Иваном Павловичем Воскресенским, который был моложе ее почти на 10 лет. По свидетельству Татьяны Николаевны, Булгаков эту связь не одобрял, хотя виду не показывал. Татьяна Николаевна Лаппа вспоминала: «Михаил все возмущался, что Варвара Михайловна с Воскресенским. Он каждую субботу приезжал в Бучу, а если они были в Киеве, приходил все время, поздно возвращался, даже ночевать оставался где-то там, отдельно, не знаю. Михаила это очень раздражало. Он мне говорил: «Я просто...» Он выходил из себя. Конечно, дети не любят, когда у матери какая-то другая привязанность. Или они уходили гулять куда-то там на даче. Он говорит: «Что это такое? Парочка какая пошла!» Переживал. Он прямо говорил мне: «Я просто поражаюсь, что мама затеяла роман с доктором». Очень был недоволен. И не случайно в Белой гвардии временем смерти матери Турбиных назван май 1918 года, когда состоялся брак Варвары Михайловны с Воскресенским, и они стали жить вместе у Ивана Павловича, покинув дом Турбиных на Андреевском спуске. Правда, обвенчались они только 5 июля 1920 года. По-другому относилась к своему отчиму Надежда Булгакова. Она утверждала: «Иван Павлович был, по-видимому, совершенно равнодушен к религии и спокойно атеистичен, и вместе с тем глубоко порядочен в самой своей сущности. Человек долго до мозга костей». В мирной Российской империи Михаилу и Тасе суждено было прожить в счастливом браке чуть больше года. Грянула Первая мировая война. Татьяна Николаевна вспоминала: «Лето 1914 года мы провели у моих родителей в Саратове. Там застало нас недоброе известие о начале войны. Вскоре в Саратов, расположенный далеко от фронта, стали прибывать первые раненые. Городские власти на деньги чиновников казенной палаты устроили лазарет, патронессой которого стала моя мать, Евгения Викторовна. Врачей и сестер милосердия не хватало. Вот тогда-то моя мама и предложила зятю поработать некоторое время в лазарете. В это время и запечатлел его в белом халате какой-то фотограф-любитель в окружении выздоравливающих пациентов и среднего медицинского персонала лазарета». Это была первая медицинская практика доктора Булгакова. Он проработал в госпитале вплоть до начала университетских занятий. В Киеве война первые месяцы еще не ощущалась. Разве что меньше мужчин стало на улицах, многие ушли на фронт. Молодежь еще шутила и веселилась. Татьяна Николаевна Лапа описывает такой вот забавный эпизод. «Однажды Михаил с Сашей поссорились. Он подарил Гдешинскому ножик и как-то сказал: „Вы, вероятно, поссоритесь“. И вот как-то мы гуляли, я, Михаил и Сашка, и зашли в магазин какой-то. Там очень красивые гравюры были. Одна мне понравилась. Там голая женщина была изображена, но очень красивая, очень хорошо сложена. И я все любовалась. Какая красивая картина! Сашка Гдешинский купил и преподнес мне. Михаил так обиделся: „Выбрось эту картину! Моей жене друг преподносит голую женщину“. Я завернула ее и положила за шкаф, а потом они помирились». Но вскоре в компании молодых друзей, куда входил и Булгаков, произошла трагедия. Вот как ее описала Татьяна Николаевна: «Еще был Борис Богданов. Часто к нам приходил. обязательно принесет коробку конфет и говорит: «Вот это твоей жене, пускай ест конфеты, а мы с тобой пойдем сейчас на бильярде поиграем». Они уходили, играли на бильярде, пили пиво, потом приходили. Этот Борис такой веселый был. И вот однажды получил Михаил от него записку: «Приходи, я больной». Пришел он к Борису. «Что с тобой?» «Да вот, какая-то хандра, не знаю, что со мной». Что-то посидели, поговорили, потом Борис говорит: «Слушай-ка, достань-то мне папиросы в кармане». Михаил отвернулся, а он пах! И выстрелил в себя. Михаил повернулся, а тот говорит: «Тепей-ка только». И свалился. Наповал. Он хотел сказать, что там никаких папирос нету, только копейка. «Тепей-ка там». Михаил прибегает и рассказывает. Очень сильно это подействовало на него. Он и без этого всегда был нервный, очень нервный. На коробке от папирос было написано, что в моей смерти прошу никого не винить. Кто-то его в трусости, что ли, обвинил. Интересный такой парень был. Этот же эпизод запечатлен и в письме Нади Булгаковой матери от 2 марта 1915 года. «О смерти Бори Богданова ты уже знаешь от Вари. Он экстренно вызвал к себе Мишу и тут же при нем застрелился. Помучился ночь и на другой день умер. Миша вынес немалую пытку». Надежда Булгакова сделала к этому позднейшее примечание. Боря Богданов – близкий друг Михаила, сидевший с ним на одной парте несколько лет. Бывал в доме Булгаковых летом почти ежедневно, а зимой часто. Дача Богдановых находилась недалеко от дачи Булгаковых. В 1914 году был призван на военную службу и служил в инженерных войсках. Застрелился в присутствии Михаила Булгакова. Были слухи, что Борис покончил с собой из-за обвинений в трусости, нежелании идти на фронт. Более вероятно, что причиной самоубийства мог быть какой-то долг, который Борис не мог отдать, или растрата каких-то казенных денег. Об этом тоже говорили друзья Михаила. Если это так, то находит объяснение его последняя просьба к Михаилу посмотреть деньги в карманах пальто и последние слова самоубийцы о том, что денег там осталось лишь копейка. «Тепейка» на гимназическом жаргоне. Была и более романтическая версия. Богданов застрелился, будто бы из-за отказа сестры Михаила Вари выйти за него замуж. В этом случае можно понять, почему именно Варя первой сообщила в Москву о самоубийстве Бориса и почему самоубийство было намеренно совершено в присутствии Михаила. Не исключено, что причин было несколько. И их совокупность давила на Бориса и привела, в конце концов, к роковому шагу. Возможно, что Булгаков знал и что-то более определенное о том, почему именно застрелился его друг, но никаких свидетельств на этот счет нам не оставил. Или, во всяком случае, ничего не сказал на сей счет Тасе. Наверное, это была первая смерть, которую ему довелось увидеть воочию. Память о ней отразилась во многих произведениях Булгакова. В рассказе «Красная корона», «Смерть брата главного героя», в повести «Морфий», «Самоубийство доктора Полякова», в неоконченной повести 1929 года «Тайному другу», «Попытка самоубийства главного героя». В тяжелых жизненных обстоятельствах и у самого Булгакова не раз возникали мысли о самоубийстве. Видимо, именно поэтому автобиографический герой повести «Тайному другу» пытается застрелиться из Браунинга, как когда-то Борис Богданов. А ведь все эти герои автобиографичные. И не исключено, что Булгаков, как и доктор Поляков, страдавший морфинизмом, в эту пору своей жизни уже всерьез подумывал о самоубийстве.